321, май 31. Сознание может подняться над двойственностью астральных эмоций и этим путем хранить равновесие. Иначе как же не огорчаться, скажем, потерей чего-то, если радовались приобретению этой самой вещи? Именно в радости о чем-то обычно лежит корень печали о нем же. Радуясь людской похвале, тем самым обрекаем себя на огорчение при порицании. Эту двойственную природу личных переживаний надо понять, чтобы не стать жертвою переживаний на положительном полюсе, обуславливая тем самым неизбежность противоположных ощущений. Поэт, прозревший этот закон, сказал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно». К этому можно добавить: не привязывайся ни к чему, и тебе нечего будет терять. Не радуйся малым эгоистическим радостям, если не хочешь огорчаться. Не очаровывайся также ничем, если хочешь избежать разочарований. И не веселись слишком, чтобы не плакать. То есть храни полное равновесие и бесстрастие, когда на одном из полюсов базарная марионетка начинает свой танец, чтобы дергать сознание и заставить его изображать жалкую роль ярмарочной куклы паяца, реагирующей на все по мере того, как дергают веревочки, которыми она связана, и которые приводятся в движение чьими-то чужими руками.